Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 33. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Послание к Филимону, 15 стих. Твой сын покинул тебя и ушел из дому. Ушел, потому что он, своевольный молодой человек, больше не желал переносить воспитание в христианской семье. Это печально, но не отчаивайся. Ты не знаешь, где он, но Бог знает это. Ты не можешь следовать за ним, но Дух Божий может. Он на пути в Шанхай, и, может быть, в Шанхае живет Павел, который послужит орудием для его покаяния. Он отправился в Австралию? Может быть, там ему будет сказано слово, которое дойдет до его сердца. Я не могу сказать это слово, но один человек там сделает это. И поэтому Бог позволяет ему уйти в своем упрямстве. Потому что это тот путь для него, по которому он, в конце концов, вернется домой. Однажды один моряк написал мне следующее письмо. «Моя мать просила меня каждый день читать Библию, но я никогда не делал этого. В Гаване я попал в больницу, и рядом со мной лежал умирающий человек. Незадолго до своей смерти он сказал мне: «Приятель, мне нужно поговорить с тобой. У меня здесь есть нечто очень ценное для меня». Я был буйным малым, но чтение этих проповедей привело меня к Спасителю. Когда я умру, возьми, пожалуйста, эти проповеди, прочитай их и напиши человеку, который произнес и напечатал эти проповеди, что Бог благословил их и спас меня через них». Это был пакет моих проповедей, и Бог благословил через них этого молодого человека, попавшего в больницу, чтобы там прийти ко Христу. Анисим мог бы остаться дома и никогда не стать вором, но, может быть, он погиб бы из-за своей самоуверенности. Теперь же его грех был обнаружен. Бездельник обнаружил испорченность своего сердца. Он попал на глаза Павлу и в его молитву, и был обращен. Прошу тебя, никогда не считай безнадежным мужчину, женщину или ребенка, обнаружив их грех. Надейся на Бога и пребывай неустанно в молитве.